Татьяна Волхова. «Северный мир». Книга четвертая. «Посвящение». Читает Виктория Томина. Глава первая. Забыть правду, потерять связь с корнями. Всадники были все ближе к нашему дому, и ожидание среди моих домашних становилось все волнительнее. Мы знали, что к нам едет наследный князь северных земель с заслуженной победой, а также наши родные и любые мужчины. Цветана с сыном переживали, как пройдет встреча. Одно дело, Доброслав приезжал инкогнито, не имея власти и войска, а теперь он признанный правитель. Жены младших братьев Демида ждали своих мужей, но не знали, что кроме них к нам едут знатные гости, иначе они бы разболтали всему селению. Я предупредила женщин лишь о том, что их мужья прибудут вместе с соратниками, и надо готовить угощение. А вот Буремир ждал Демида с Ведмурдом со дня на день. В предчувствии скорой встречи в его глазах появилась радость, смешанная с тревогой. Он понимал, что отец никогда не одобрит его службы князю-завоевателю, но надеялся, что уже искупил свою вину. Дома царило непривычное оживление, и только Радомила была грустна. «Что за печаль тревожит твое сердце?» – спросила я дочку, гладя ее длинные волосы и удивляясь, когда она успела вырасти такая большая, уже готовая к свадебному огню, но ожидающая его лишь через год, чтобы быть не менее 15 солнц от роду. «Я чувствую, что впереди разлука со Святозаром. Его отец приедет и увезет его и княжну», — ответила Рада, вздыхая. «А мы с наследником привыкли с малолетства быть вместе, друг за друга держаться. Как нам теперь порознь? Как только свет праве победил в битве, ваша судьба обрела новый смысл, повернула в сторону от той, которой вы жили ранее», — сказала я. Эта развилка была видна еще при рождении, и вот сейчас она стала явью. «А тьма могла взять верх?» – поинтересовалась дочь. «И тогда все могло пойти по-другому?» «Да, тьма могла победить», – ответила я. «И тогда бы в наши края на долгое время пришли упадок и бедствия». Радомила с испугом посмотрела на меня. «Это могло бы случиться, если бы большинство людей встали на сторону колдуна, если бы они признали таких селян, как мать Бартана, своими идеалами и стремились быть такими же, всюду искать свою выгоду, следовать интересам только своей семьи, говорить о прошлом так, как им вздумается, забывая, как на самом деле складывались события, очернять старых правителей. Вот тогда тьма могла взять верх». Дочка с удивлением смотрела на меня. «Я слышала, что семья Бартана придерживается другой версии его гибели, чем было на самом деле. Ты это имеешь в виду, говоря о том, что люди забывают свое прошлое?» – уточнила Радомила. «Да, я вижу, что мать Бартана умудрилась убедить в своем видении и некоторые семьи в нашем селении. Ее словам поверили даже те, кто был непосредственным свидетелем тех событий», – ответила я. «Но как такое возможно? Люди же своими глазами видели происходящее или слышали из уст родных и близких. Они что, себе не верят?» – воскликнула Рада. «Знаешь, дочка, если несколько раз повторить неправду, то этим ты будто создашь вокруг себя кокон, подобный мороку, и начнешь жить внутри него. И будет мир меняться вокруг тебя, подстраиваясь под эти измененные воспоминания. А если еще и начать всем об этом рассказывать, то морок будет становиться все плотнее и распространяться на других, и со временем станет таким сильным, что скроет за собой правду. Все будут искренне верить, что так и было. Но самое печальное для человека здесь то, что это поменяет нить его судьбы. В узоре нашей жизни есть разные нити, и когда люди уходят от правды, попадают на ту, что ткется темной нитью». «Получается, они сами выбирают себе нить недоли», — уточнила дочь. «Чаще всего так и случается. Люди, забывшие правду, теряют связь с корнями, так как одна ложь порождает другую, и все больше вокруг них морок, все дальше уходит человек от своей дороги, все слабее связь с пращурами, которые правь ведают, и за мороком лжи своих потомков не видят», — продолжила я. И приводит это все к тому, что теряют свою опору люди, как слепые котята, ходят по свету, не различая, где добро, а где зло, так как спутаны они местами в них самих, и закрыта истина мороком, им же самим и созданным. «А могут ли они вернуться, увидеть свет истины?» — спросила Рада. «Сложно это. Морок с каждым солнцем все плотнее и закрывает им связь с богами, которые на дорогах правды остались. Но ведь не все этому мороку подвержены. Не все. Те, кто бережно к правде относятся, не подвластны лжи. Они свет в любой тьме узнают и сквозь морок пройдут», — сказала я. «Например, семья Беляны, девицы, которую погубил Бартан, никогда не забудет этого. И сестры ушедшей расскажут о ней своим детям, как было, так как нечего им придумывать, некого обелять и скрывать. И будут помнить они, что не зря наказана семья старейшины. Хотя внушили последние многим селянам, что безвинно пострадали они. И даже те, кто наблюдал за этой историей, уже сомневаются в том, что видели своими глазами в ту ночь у лесного алтаря, когда открыла я им прошлое и показала жертвоприношение Беляны, свершившееся по воле старейшин. А как вернуться на путь истины тем, что затуманен мороком? Когда испытания в их жизни станут нестерпимыми, когда поймут, что отвернулись от них боги, когда не почувствуют они корней своих и связи с землей-матушкой, тогда и достигнут они дна отчаяния, и будет у них один выход – вспомнить истину, да воздать своим пращурам прославление. Тогда боль внутренняя пересилит морок, ложью наведенный, и откроются их глаза, и очистятся души. А пока бредут они, себя не помня. «Мне удивительно такое свойство людской памяти», – покачала головой дочь. «Я обычно сердцем чувствую, где правда, а где ложь, даже когда не знаю, как было на самом деле. Для этого надо иметь хорошую связь со своей душой. Она богами нам дана и всегда подскажет, что истинно. Но и душа темнеет порой. Обращаются люди к приспешникам Нави, просят их о помощи», — продолжала Радомила, «потому что устают ждать поддержку от света». «Да, тьма быстрее на помощь приходит, но не потому, что лучше, а потому, что хочет плату с человека получить». Разница лишь в том, что свет дает человеку силы, но дальше он сам должен действовать и благодарить не забывать. Больше праве от людей ничего не нужно. А вот Навь за человека все сделает, легким путем проведет, но плату такую возьмет – здоровьем, удачей, судьбою детей, что успех жутким проигрышем покажется. Помни всегда, что темным быть проще – это я поняла, когда с бабушкой сквозь тьму шла, к которой она обратилась, чтобы меня защитить. Да только это путь в никуда. Тяжело мне далось обратно ее вернуть, и второй раз не получится. А люди часто этой дорожкой идут, так на ней и остаются. «Я чувствую, что мне тоже предстоит дороги не спутать», — сказала Рада. «Вижу я, что разлука со Светозаром трудна, и могут разойтись наши пути, хотя мы светом давно повязаны». «Ваше будущее только от вас зависит», — ответила я, «и чувства будут вам ориентиром. А если он уедет и никогда не вернется ко мне, если ему надо будет жениться на дочери сопредельного князя?» — кусая губы, спросила Рада. «Я чувствую, что будет вам нелегко», — сказала я, понимая, что дочь почувствует, если я совру, и начну убеждать ее, что все будет просто. Но судьбы ваши крепко связаны, и боги благоволят вашему союзу, а вот воля людская может вмешаться. «Никому не позволю нас разлучить!» — воскликнула дочь. И я увидела, что она готова применить свою силу для того, чтобы противодействовать решению других. «Ты ведь знаешь, что нельзя магию использовать для воздействия на другого человека?» — строго спросила я. «Силу нашу только во благо применять надо. Лечить страждущих, оберегать и защищать родных, смотреть в будущее, чтобы тяжелое время заранее распознать и подготовиться к нему. А на волю людей и их мысли влиять нельзя, это уже темные дела. Я однажды пыталась, когда было противостояние со старейшинами, чуть себя не потеряла. Дорога тьмы от пути света поначалу совсем на чуть-чуть отклоняется, и белая ведунья в своем порыве может такое сделать, что темному колдуну и не снилось. Будь внимательна, магией легко испортить себе жизнь. А разве она не всегда во благо тому, кто ее применяет? Я ведь для себя прошу, и только то, что хорошо будет, — удивилась дочь. Если, прося для себя, ты нарушаешь волю других людей, то так использовать силу нельзя, боги накажут. А в твоем возрасте магией вообще можно всю судьбу себе поломать. Девицам приемлема лишь легкая ворожба, связанная с природой. Никаких сложных ритуалов, тем более приворотов, делать нельзя. Все нити судьбы себе оборвешь и долю с недолей перепутаешь. Чем моложе человек, тем легче его судьба меняется, особенно если он магией занимается. Так что не вздумай колдовать, даже если княжич уедет и не вернется. Иначе вы оба несчастны будете, только тебе еще и отвечать за сделанное придется. «Но мы и порознь мучиться будем!» — воскликнула Рада. «Я знаю, моя девочка, но уверена, что если вы будете следовать за своими чувствами, хранить верность друг другу и стремиться навстречу своему совместному будущему, то боги обязательно оставят вас вместе», — сказала я, глядя на нее. Радомила была уже такой взрослой и таким ребенком одновременно. Сила в дочке давила на нее, требовала выхода, но пока она была не готова к проявлению дара. 4 великих рода встретились в моей девочке. Княжеское наследие давало ей сознание долга, чувство ответственности за окружающих, а также природную стать и гордость. Огонь Перуна хоть и не опоясывал поясом, как своих сынов, но давал Раде пылающее сердце и горящие за правду глаза. А вот наследие Валида пока не проявляло себя. Его сила была не до конца понятна и мне. Дедушка должен был стать судьей в своей жизни, поскольку остро чувствовал правду и мог отличить ее от множества личин лжи. Но мой предок использовал свою силу не чтобы судить, а сразу наказывал виновных. Этим и свернул со своего пути. Следующая его жизнь в теле волка и недавняя героическая гибель искупили ее. И дар его вновь был доступен потомкам, но им предстояло научиться пользоваться. И в этом, как мне казалось, больше должен был преуспеть Милослав, чем Рада. При этом мой старший сын еще и проявлял задатки волхва. В сочетании с силой другого прадеда мальчик должен был вырасти очень необычным служителем Велеса. А вот сила бабушки, перешедшая мне и дочери, была уже изучена и понятна. Радомила пользовалась ею, лечила животных и маленьких детей. Заниматься людьми старше себя я ей пока не разрешала, это было опасно. Взрослые болезни имеют глубокие корни, и чтобы с ними справиться, надо самой крепко стоять на ногах и пройти женские инициации, многие из которых доступны только после замужества. Поэтому дочка лечила пока лишь малышей. С детства я объясняла Раде законы обращения с ее даром. И в этом смысле дочери было легче, чем мне. Помню, как я не знала, к кому обратиться со своими мыслями и ощущениями. Часто, находясь рядом с болящим, я чувствовала жар в руках и не понимала, что могу облегчить его боль. А в сновидениях приходили мне картины прошлого и будущего. Я видела седых старцев, покидающих наши края, навьих созданий, растекающихся после этого по миру, лесную избу бабушки, черного волка и статного молодца, в котором сейчас бы узнала Демида. Но, видя все это, я считала, что мои сны всего лишь отражение былин, рассказанных на ночь матушкой, и не придавала значения тому, что снилось. Мне было не у кого спросить, почему я знаю, о чем думает стоящий рядом человек, и страшно было рассказать об этом матушке, которая не хотела и слышать о моих способностях, поэтому я старалась сопровождать свою дочь на ее пути, объяснять ей видения и ощущения, подсказывать и направлять Раду, помогая ей принять наш семейный дар, который мог стать проклятием при неумелом обращении. И, конечно, говорила дочери о том, что нельзя применять силу против других людей, учила ее законам магии и невмешательства в чужую жизнь. Но молодое сердце и порывистая душа Радомилы не всегда слышали меня, а предстоящая разлука с любимым еще больше тревожила дочку и заставляла нарушать то, что было незыблемо. «Мне надо неотрывно быть рядом, чтобы не дать ей наделать глупостей», — думала я. «Обратная сторона воздействия обязательно настигнет, но тогда ничего исправить уже будет нельзя». Допустить такое я не могла и с тревогой ждала приезда княжича. Даже радость от предстоящей встречи с Демидом была не такой яркой, хотя я очень соскучилась по своему Ладу и надеялась, что это наша последняя разлука. «Доверяй себе и княжичу», — сказала я дочери, чувствуя, что всадники прибудут в наш двор ближе к вечеру. «Лишь вера и любовь помогут вам сохранить свою связь. А теперь пойдем готовить стол для дорогих гостей. К нам скоро пожалуют те, кого наши земли ждали много солнц». Рада кивнула, и мы пошли в дом, чтобы приготовиться к встрече со своим будущим.